дверь, гляжу в скважину, ползу сквозь щель. Каждому кажется тогда и теперь, развяжешь, не свяжется, попробуй, проверь. С одной стороны гриба, с другой стороны гриба. Травинок, я растворяюсь наполовину, я растекаюсь между травинок, я растворяюсь, я растекаюсь между травинок, я растворяюсь наполовину, я растекаюсь между травинок, я растворяюсь с одной стороны. Прокатись, ныряй с головой, прыгни, схватись одной рукой, легкий, простой, постой, пустой. С одной стороны гриба, с другой стороны гриба. Растекаюсь между травинок, я растворяюсь наполовину, я растекаюсь между травинок, я растворяюсь, я растекаюсь между травинок, я растворяюсь наполовину, я растекаюсь между травинок, я растворяюсь с одной стороны гриба, с другой стороны гриба. Bye.